Глава 3. Семейная поездка. Плечо соднило, и кровь текла не переставая, но Магеллан хорошо понимал, чем чревато промедление. Силясь не обращать внимания на слишком реальную боль во сне, капрал поднажал, двигаясь уже параллельно ховеру. Тайлер ехал медленно, видимо, еще не полностью разобравшись с управлением, поэтому, когда перед десантником возник уступ, он, не раздумывая, сиганул с него прямо на крышу машины. При падении он больно ударился подбородком и до крови прикусил язык, но это были мелочи в сравнении с тем, что могло его ожидать, если бы капрал промахнулся и упал на землю. Машина дернулась, водитель просто испугался внезапного грохота. Капрал осторожно высунулся и посмотрел в зеркало ховера. Мужчина по имени Тайлер ошарашенными глазами смотрел только вперед. Наверное, он жутко испугался того сверхгромкого крика, из-за чего оставил Лину и сбежал. Поняв, что в его сторону в ближайшие 5 секунд дуло ружья смотреть не будет, десантник спрыгнул на подножку и потянул за дверцу машины. В этот момент на него с ужасом посмотрел Тайлер. Дверь оказалась заперта, из-за чего Магеллану пришлось спешно менять свой план. Левый хук по носу неприятеля дезориентировал его, дав лишние секунды для того, чтобы открыть дверь уже изнутри, благо стекло было опущено. Капрал знал эту модель, поэтому легко добрался до выключателя центрального замка и, наконец, отпер дверь. Когда Тайлер уже начал приходить в себя, Магеллан просто выкинул его из кресла на ходу. Тот с криками полетел кубарем по земле, а капрал сел на место водителя и принялся разворачивать машину. Его взгляд устремился в сторону бурлящей тьмы, неразличимой вдали из-за света фонарей. Уже было отчетливо слышно, как нечто шелестит и свистит, вспахивая землю. Что бы это ни было, от него исходила явная угроза. Капрал дал по газам, чтобы быстрее добраться до своих. Мимо него пронесся силуэт поднимавшегося с земли мужчины, которого с собой он брать уж точно не собирался. Странный звук нарастал, а капрал ехал вперед, выискивая взглядом жену и дочку. Наконец, свет его машины выхватил из мрака светлые силуэты, машущие руками. Когда Магеллан остановился, Лина сразу же открыла дверь и затолкала Раду в салон. На девочке лица не было, но капрал не стал уточнять у примостившейся рядом с ней мамы девочки, что еще на этот раз произошло. Вместо этого вдавил педаль газа в пол и направил машину прочь из этого страшного места. Позади них слышалась необычная какофония звуков, сочетавшая в себе грохот механизмов, шелест со свистом и потонувший в них человеческий крик. Но вскоре опасность начала уходить. Когда они выехали на асфальтовую дорогу, ховер смог разогнаться до приличной скорости. Напряжение спало на 20-й минуте бегства, и тишину решила нарушить Лина. «Тебя срочно надо перевязать. Рубашка вся в крови». «Я не могу остановиться. Не сейчас точно», — возразил Магеллан. «Я не шучу. Это может быть смертельно опасно», — продолжила Лина наседать. Тем временем Рада молча сидела и смотрела в одну точку. «Как она?» — спросил капрал, решив сменить тему. Женщина глубоко вздохнула, массируя лоб. «Сама не своя, молчит. Сказала лишь одно, что тот человек рассыпался из-за нее. Что это значит?» Десантник мрачно посмотрел на нее. «Нечто ужасное. Я не могу дать этому объяснение, она кричала». «Черт!» — в сердцах воскликнула Лина. «Снова приступ. Ведь уже прошло 1,5 года с того раза». «С какого раза?» «Не говори, что не помнишь». Вдруг вспылила она. «И я не хочу обсуждать это при нашей дочери». Капрал глубоко вздохнул. С этой женщиной было очень тяжело находить общий язык. «Рада, ты как?» Спросил он у девочки, поняв, что всем им надо остыть. «Все хорошо, папочка», прошептала она. «Но я очень хочу спать». Ее глаза уже были полузакрыты, а ротик постоянно открывался, глубоко зевая. «Иди ко мне, милая», — произнесла ее мать и положила ее голову себе на колени. Лина начала гладить ее и напевать колыбельную. Когда солнце свет уйдет, и на землю тьма сойдет, ты мне, звездочка, свети, ярко-ярко на пути. Не боюсь сойти с тропы, когда в небе светишь ты. Не боюсь теней ночных, лучик твой прогонит их. Вскоре девочка уснула. Ночное шоссе усыпляло и капрало своим однообразием. Яркая, редко меняющаяся разметка, одинокие деревца на полях и мошкара, несущиеся на свет фар. Судя по одометру, они проехали уже 15 миль пути, но Магеллан не собирался останавливаться, пока не закончится топливо. «Прости меня», — вдруг сказала Лина. «За что?» — прошептал он, боясь нарушить сон дочери фермера. «За то, что была полной дурой. Ты спас нас от этих чудовищ Нортона и Тайлера. Боже, они чуть не забрали меня с собой. Одному Богу известно, что бы они со мной сделали». И Капралу было понятно, что ничем хорошим это не закончилось бы, но все уже позади, поэтому стоит задуматься о плане действий. И тут он поймал себя на том, что совсем не воспринимает эту реальность как ненастоящую. Напротив, до поры до времени она казалась весьма реальной, если сравнивать ее с колонией, захваченной генетическими мутантами. Находясь здесь, было трудно различить, где явь, а где сон, когда боль одинаково драла его нервы и тут, и там. Кстати, Лина права, рукой стоит заняться, а не то гангрена ему точно обеспечена. «Скоро остановимся. Поможешь мне с перевязкой?» «Конечно», — воодушевилась Лина. Впереди текла река, которую пересекал деревянный мост, рассчитанный на проезд одной машины. Асфальт кончался где-то за 100 метров до него, что могло означать, что это направление не пользовалось у местных популярностью. Магеллан припарковался на той стороне и вышел из машины, чтобы оглядеться. Тихая ночь на природе. Ничто не указывало на то, что за ними гонится нечто неведомое. А гонится ли? Может, все ограничилось лишь городом? Капрал вспомнил добродушную хозяйку кафе по имени Блэр. Если все так, как говорили те двое, то она уже мертва. С другой стороны, на самом деле все это произошло уже как 2 года назад, а десантник сейчас лишь проводит время с призраками, которые до сих пор не знают, что умерли. «Муж?» Капрал удивленно обернулся и неожиданно для себя получил горячий поцелуй. Лина крепко обняла его, заставив застонать от боли в плече, из-за чего сразу же отстранилась. Жена фермера вытащила из бардачка аптечку и распотрошила ее на капоте, подсвечивая фонариком роста. А потом усадила его обратно на кресло, резким движением разорвала рукав его рубашки и принялась обрабатывать рану антисептиком. «Нужно вытащить дробинки», — подсказал десантник. «Возьми пинцет». Лина вытерла со лба внезапно возникшую испарину. «Не думала, что мой муж когда-нибудь получит огнестрельное ранение. Не для того мы переселились в эту глушь». Она осторожно работала над его раной, которую Капрал освещал фонариком. К ее чести, он не испытывал практически никаких неприятных ощущений. По-видимому, девушка имела какой-никакой опыт в этом деле, либо просто была очень аккуратной. «Курсы шитья явно пошли мне на пользу», — сказала она, усмехнувшись. «Тебе заштопать крестиком или строчкой?» «Это сейчас шутка была?» «Мог бы подыграть. Я на самом деле очень нервничаю. Ты весь в крови». Лина насупилась и скривила рот, внимательно следя за действиями своих рук. В итоге у нее все получилось. И швы были обильно промазаны заживляющей мазью, а потом наложена повязка. Капрал оценил ее работу на отлично и немного замялся, когда любящая жена ожидала от него горячих объятий. Поняв, что с мужем что-то не так, она сказала: «После всего этого ты стал другим». «Каким?» — спросил он, борясь с желанием рассказать ей, кто он на самом деле. С другой стороны, Капрал настолько устал от всего этого, что лучше бы провел остатки дарованного времени в новой реальности, в тишине и покое. Но, как водится, его никто об этом не спрашивал. «Холодным и безэмоциональным, будто ты уже сталкивался с подобным и не раз, и на Раду теперь смотришь по-другому. разговариваешь с ней как-то не так, будто чужой». Магеллан посмотрел на девочку, спасшую ему жизнь. Да, скорее всего, без ее помощи он бы просто очнулся в салоне челнока. Но все равно быть прирезанным каким-то сумасшедшим уродом — это очень неприятно, при том, что боль здесь реальная на 100%. «Может, так оно и есть. Лина, я хочу тебе кое-что рассказать». «Да, ты прав», — перебила она. «В последнее время мы сильно отдалились друг от друга», — сказала жена, не приняв его слова всерьез. Девушка подошла к нему вплотную. Голубые глаза, которые от нее унаследовала дочь, с вызовом смотрели на капрала. А потом вдруг Лина взяла его ладонь в свои руки и медленно подняла, после чего неожиданно положила руку Магеллана себе на высокую упругую грудь, тем самым вводя его в полнейшее замешательство. Лишь тонкая хлопковая ткань платья отделяла кожу его пальцев от бархатного тела Лины. Теперь во взгляде жены фермера явственно читалась разгорающаяся страсть. Ее пальцы сомкнулись на ладони Магеллана, заставив их сжать ее нежную кожу. «И я хочу это исправить», — прошептала девушка. Теперь она взяла другую его руку и через мгновение заставила капрала неровно задышать. Под руководством Лины его ладонь очутилась под подолом ее платья. Сердце в груди мужчины буквально заколотилось, гоняя по венам кровь, смешанную с адреналином. Пальцы сами собой спустили женские трусики до колен и принялись ласкать нежную плоть между ног красавицы. «Вот так», — кивнула она. «Я уверена, у нас все получится». Не думая ни о чем, ни о девочке, мирно спящей в паре метрах от них, ни о страшной угрозе, которая, возможно, все еще преследовала их, капрал целовал эту необыкновенную женщину, поддавшись зову природы. И только нарастающий шелест вдали, знакомый ему со времени разговора с бандитами, заставил Магеллана остановиться. «Оно близко». Девушка спешно оделась и с волнением посмотрела на него. «Что это, Рост?» «Я не знаю, но точно уверен, что оно несет смерть. Нужно выдвигаться». Лина кивнула и напоследок крепко обняла его, будто отпускала на фронт. «Я люблю тебя». После чего быстро вернулась на свое место рядом с дочерью. Магеллан тоже опустился в кресло и завел свой ховер. Впереди, судя по запасу топлива, их ждала долгая бессонная ночь. Рассвет встретил Магеллана, когда ховер пересекал пшеничное поле по грунтовке. Рельеф местности уже давно сменился с холмов на ровные бескрайние поля, прямо как на картинке в каком-нибудь журнале о живой природе. Повсюду, куда хватало глаз, колыхалось золотое море пшеницы, раздуваемое теплым летним ветром. Стрелка уровня топлива неумолимо клонилась вниз, заставляя капрала начинать нервничать. Ночь без сна внутри осознанного сновидения хорошенько его вымотала, но недавние ужасы все равно не дали бы ему отключиться, даже если бы он сам захотел. Его женщины, а после всего называл он их про себя именно так, медленно просыпались. Солнечные лучи слепили сомкнутые глаза девочки Рады, из-за чего она постоянно ворочалась на сиденье и тем самым будила маму. Через пару минут этой мирной войны дочь фермера устало произнесла. «Доброе утро». «Привет, Рада», — зевнув, сказал Магеллан. «Пап, мы где? Мы что, не поехали домой?» «Нет, мы с твоей мамой решили съездить в небольшое путешествие. Ты ведь любишь путешествовать?» Девочка улыбнулась и тут же ответила. «Да, очень люблю». От ее звонкого голоса Лина открыла глаза. Ее волосы оказались взлохмачены, а лицо слегка опухло. От девушки, похожей на эльфа, которая чуть не соблазнила его ночью, не осталось ни следа. «Уф, моя шея... Чтоб я еще раз легла спать в нашей машине». Дочка начала ее жалеть, а Магеллан уже видел впереди деревню, расположившуюся под небольшим холмом. Здесь было 3-4 десятка домов со своими участками, на которых пестрели огороды. Капрал очень обрадовался трактору, медленно едущему ему навстречу. Это означало, что данная территория еще не подверглась выбросу Эми. Правда, слишком хмурое лицо тракториста вернуло его с небес на землю. Похоже, здесь им не рады. Вскоре ховер припарковался возле самого ухоженного и аккуратного дома с двускатной крышей цвета голубого неба, который был обнесен высоким забором того же оттенка. «Подождите меня здесь», — сказал он своим и выбрался наружу. Его взгляд коснулся ружья, лежащего под сиденьем. Тайлер спрятал его именно туда, где оно ранее лежало. После чего зевающий десантник с голыми руками двинулся к воротам, за которыми уже что-то шумело. Когда до частной территории оставались считанные шаги, Капрал вдруг увидел взмывавший в воздух силуэт двухметрового дроида с четырьмя конечностями. Перекрыв собой солнце, машина приземлилась в опасной близости от него и просверлила Магеллана холодным взглядом своих сканеров. «Это частная собственность. Прошу отойти на 20 метров назад». Справившись с шоком, Капрал немедленно произнес: «Нам нужна помощь». Он обернулся, увидев встревоженные лица Лины и Рады. «Мы приехали с Иерихона». «Можете возвращаться обратно. Там вам и помогут». Вдруг категоричным отказом ответил дроид и как-то слишком по-человечески: «И к другим даже не суйтесь. Мы не жалуем чужаков, откуда бы они ни были». «Послушайте, город захвачен. Это произошло только вчера, и то же самое случится с вашей деревней, если вы не выслушаете меня». Дроид молчал и стоял истуканом, пока внутри его покрытого ржавчиной каркаса работали механизмы. Неожиданно манипуляторы дроида угрожающе раскрылись и с металлическим лязгом захлопали прямо перед его носом. «Хватит пороть чушь. Вали отсюда, парень». Выпалили динамики. Видно, хозяин дроида начал выходить из себя. «Хорошо. Я уйду. Но у меня жена и дочь. Без топлива мы далеко не уедем. Просто продайте мне литров 100, и мы исчезнем из вашей жизни». Сделал он еще одну попытку убедить его. «У меня есть, что предложить взамен». Капрал указал на шмеля, установленного на кузове. Сенсоры дроида устремили свой взор в ту сторону и не поворачивались к Капралу в течение следующих 30 секунд, сканируя робота-помощника фермера. Видно, хозяин дроида понял, что избавиться от Магеллана будет возможно только путем его устранения, тем более тот выдвинул интересное предложение, поэтому охранный дроид все-таки опустил манипуляторы и отошел к воротам. «Заходи и семью свою приводи. Я ставлю чайник». Ворота начали медленно разъезжаться в стороны, а Магеллан, окрыленный успехом, побежал к своим. «Рос, ты опять собой рисковал!» Чуть не набросилась на него жена, но Капрал остановил ее жестом руки. «Все хорошо, я договорился. Как минимум, нас пригласили внутрь. Идемте». «Папа, а чей это робот? Наш шмелюк будет очень рад новому знакомству». На лице девочки было буквально написано, что она жаждет устроить различные игры с нерабочим дроидом фермера Роста и этим четырехногим ржавым монстром. Скорее всего, она всю свою еще короткую жизнь росла под присмотром пчелки и шмеля, что научило ее не бояться железных чудовищ, а даже весело проводить с ними время, пока отец занимался работой на ферме. «Я думаю, скоро мы это узнаем». «Рост, не нравится мне все это. Я слышала, дроид сказал не обращаться за помощью к другим людям в деревне. И ты видел лицо того парня на тракторе. Он будто хотел нас убить. Они могут быть какими-нибудь сектантами или кем-то в этом роде». «Лина, я не дам вас в обиду. Даже не сомневайся», — заверил он, помогая девушке выбраться из ховера. Следом ему на шею спрыгнула маленькая Рада, лучащаяся от счастья. «Если мы не заправим машину, то уже через час просто встанем на дороге. В любом случае, нам придется узнать этого человека поближе». «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — вздохнула Лина и отправилась вместе с ним и Радой за высокий забор.